На этом факте, однако же, некоторые немецкие мыслители думали построить странную теорию. Именно, что проявление будет продолжаться, делаясь все выше и выше, пока не станет совершенным. Короче, пока мы все не станем совершенными существами. Но что значит совершенное проявление? Совершенство предполагает бесконечность, а проявление всегда ограничено. Получается противоречие в словах. Такое учение может доставить удовольствие детям, давая им удобную религию. Но в то же время оно приносит яд лжи и не способствует развитию действительной духовности.